Глава 3. Ирина Снежина. Всё-таки идея участвовать в конкурсе в двух ипостасях была идиотской. Думала, это даст мне шанс контролировать Нику, вычислить местонахождение скрипки и, в конце концов, оставить сестричку с носом вместо победы. Но нет. Вернее, может, оно и да, только до всего этого еще надо дожить. А жить неделю с Николеттой в одной комнате – пытка. Признаться, я рассчитывала, что эта курица розовая – заедет в платный одиночный номер, где мы и будем периодически встречаться. Однако кое у кого, похоже, правда проблемы с финансами, потому что сестра уперлась рогом, не желая платить за комфорт. А как же мне в нее перевоплощаться на глазах у наших соседок? Правильно, никак. Ситуация грозила провалом всей авантюры. И я бы даже позлорадствовала. Но на кону ведь моя скрипка, а вместе с ней и мое будущее. Не знаю почему, но петь своим собственным голосом я могла только когда играла на ла-ла-ли. Не одновременно, конечно же. Но хотя бы раз в день мне требовалось подержать в руках этот уникальный инструмент, высекая из него мелодию, погружаясь в эти звуки, успокаиваясь и просыпаясь. Да, это самое подходящее слово, именно «просыпаясь». Я могла имитировать любой голос, даже прокуренный мужской бас. Могла и как Кай Огненный спеть, если немного потренироваться. Но как Ирина Снежина, увы, и регулярное прослушивание записей собственного голоса не помогало. Поэтому мне была жизненно необходима папина скрипка. Она мое спасение, мое лекарство и мой бесценный талисман. Отец в своем уме и твердой памяти ни за что бы не отдал ее мачехе и Николетте. Он знал, как она была мне нужна, знал, а эти — твари. И вот теперь с младшей из тварей я должна буду жить 7 долгих дней на одной территории. А перед этим еще надо найти способ, чтобы поселиться вместе, потому что наши соседки против. Вернее, Молли по прозвищу Молния против. Ну а моя красавица не разговаривает в принципе. Не только потому, что она из числа аборигенов. У меня впечатление, что эта девушка, как вошла в состояние глубокой медитации еще до моего прихода в комнату, так из него и не выходила. Потому что на все мои попытки наладить контакт она банально не реагирует. Геранг, герангианка, тьфу ты. Язык сломаешь, пока выговоришь женский вариант названия коренного населения Геры. Короче, эта герань сидела, скрестив ноги, на кровати уже 2 часа, если не больше, и, глядя в одну точку, чуть покачивалась вперед-назад, не произнося ни звука. С одной стороны, раздражает, когда ноль реакции. С другой – идеальная же соседка. Что есть она, что нет. В душу не лезет, не отвлекает, сидит себе, будто в прострации, и не отсвечивает. В других обстоятельствах я бы даже порадовалась такому жребию, но сейчас надо было что-то решать с Николеттой. Если я в ее образе буду выходить из своей комнаты, кто-нибудь заметит и возникнут вопросы, а в ее номере нас моментально спалит квазара и сдаст организаторам, тогда дисквалифицирует и сестру, и меня». Не то, чтобы я сильно этого боялась. Как тень, я сюда за рекламой пришла, чтобы привлечь к нашему ресторану больше внимания. Не сама. Директор на конкурс отправил, пообещав в случае победы повысить гонорар. Ну а как суррогат Николетты, я явилась исключительно за скрипкой. Только вот незадача. Если все сразу вскроется, скрипки мне не видать, как собственных ушей. Да и пиар получится черный. Нафиг такую рекламу. Поэтому, тяжело вздохнув, я предприняла 140, не знаю какую попытку, заговорить с геранью. Да-да, именно заговорить. Убеждение – это второй этап. Нам бы первый преодолеть для начала. Девчонка ожидаемо не отреагировала. Ха, может, ей плохо? А я тут танцы с бубнами устраиваю, лелея свои корыстные мотивы. Что мне вообще известно о герангах? Вдруг пора уже медиков вызывать? Придирчиво осматривая девушку с черно-сине-белым узором на лице, я принялась шарить по своим карманам в поисках голосового помощника, который при входе на Эламбрус выдавали всем гостям. Но так как загружены в него были только 2 профиля – Иоши и Лита, мужское и женское воплощение инопланетного ИИ, которое верховодило на нашей планете, я лишний раз связываться с этой штуковиной не хотела. Сейчас же был особый случай. Активировав устройство размером с горошину, выпустила его из рук, позволяя свободно парить рядом. На голографическом экране, раскрывшемся почти сразу, выбрала Иоши, потому что девочек с характером Мне на сегодня уже хватит. Приветствую, тень», — сообщил приятный мужской голос. «Призрак в простыне». На самом деле это была все та же летающая горошина. Просто вместо экрана она теперь транслировала классический образ привидения, внутри которого очутилась. Кажется, там несколько вариантов было на выбор, но я ткнула в первый попавшийся, не сильно вчитываясь. «Грок», — указала на голосового помощника, вышедшая из транса Герань. «Обалдеть, она разговаривать умеет». Пока я умилялась ее способностям, соседка вскочила прямо на кровати, приняла боевую стойку и, к нашему с Иоши удивлению, начала отплясывать какой-то странный танец, пугающий. Протянула я, усомнившись в правильности очередного своего решения. «Убивать будем», — вздохнул призрак. «Меня?» — продолжая смотреть на разбушевавшуюся представительницу коренных народов, прошептала я. «Нас? Тьма тьмарская, серьезно? И что делать?» Я покосилась на Иоши. Прорези его глаз хитро сверкнули, линия рта изогнулась в улыбке. Тоже, кстати, в пугающей. «Валить? Что ж еще?» Сознанием дела сообщил этот странный помощничек. «Эшенборд захвати и полетаем, ты же его починила?» «Разумеется, я лос починила. Благо дело, сбой был несерьезный». Вскочила на доску, едва мы выбежали с привидением за дверь, бросив герань заканчивать свои пляски. И только на улице, когда мы закладывали очередной вираж под восторженное «Уруру» в исполнении призрака, я сообразила, что он подозрительно много обо мне знает. Как выяснилось, не только он. Пока я тщетно пыталась установить контакт с непрошибаемой соседкой, видео с погоней Кая Огненного за мной завирусилось в сети. И я теперь, оказывается, звезда всего Эламбруса, этакая Золушка, сбежавшая от прекрасного принца. Ну или наемная убийца. Такие предположения тоже в комментариях были. Узнать мою личность уже битый час пытались все, кому не лень. А некоторые призрачные помощники не только меня вычислили, но и с интересом наблюдали за развитием событий. Спасибо, что без попкорна. Проклятие. И что теперь делать? Одежду я по счастливой случайности сменила. Эшборду тоже поспешно выставила другую расцветку. В настройках лос 5 разных окрасов заложено. А Йоши торжественно поклялся меня не сдавать, доверительно сообщив, что это будет наш с ним маленький секрет, если только я не стану его больше отключать совсем. И как в Николету превращаться, когда рядом бдит это? Ну, я и вляпалась. В комнате воинственная герань разминается, прыгая на кровати. По коридорам фронтмен стихии рыщет, желая меня придушить. Толпы зрителей строят догадки в сети, выясняя, кто я. И как скоро Кай поймает загадочную антизолушку. А я летаю над Эламбрусом и хихикаю над его шутками. Кажется, истерический. Обалдеть, первый день. Кай Огненный. Во всем виновата яд, так и знал. День пошел по косой с момента ее появления. Эта рыжая отравляла все, чего касалось. И именно ее подругой оказалась куколка с розовыми волосами по имени Николетта. Та самая сталкерша с балкона. Или все-таки не она? Это ж надо было мне так влипнуть. В Едвигу, в Николетту и в эту, как ее там, Вереск назвал, в Молли-молнию. Вот Квазара-то повеселилась, глядя, как строит мне глазки ее соседка. Не сероглазая, кстати, в отличие от самой молнии. Неужели ко мне в номер все-таки кибердевушка пробралась? Но зачем? Я ее как-то обидел во время учебы в академии? Или она подруга какой-нибудь другой обиженки? Да нет, не может такого быть. Не ржала бы тогда конем, наблюдая за нашими с Никой расшаркиваниями. Я же, переводя взгляд с Квазары на куколку, пытался представить обеих в роли моей мышки. Николетта подходила больше, если бы не ее карие глаза. Возможно, раньше линзы были, или сейчас их надела в попытке замаскироваться. То, что она ведет себя как приличная девочка, а не как колючка, вполне может оказаться хитрой игрой. Девочки такие притворщицы. Пока пытался выяснить, у кого из обитательниц комнаты 312 есть эшборд, явилась Едвига. И вот тут я окончательно понял, что попал, причем конкретно. Вселенная мстит не иначе. За всех брошенных, как они сами себя называют. И хотя я никогда никому ничего не обещал, соглашаясь на свидание с очередной красоткой, жаждущей моего внимания, некоторые неадекватные девицы от чего-то считали, что у нас любовь до гроба, А потом рыдали на весь интернет, рассказывая, как жестоко я с ними поступил, не перезвонив. Клиника. «Кайчик!» Сирена взвыла рыжая, двигаясь на меня как таран. «Я так тебе рада!» Сейчас либо завалит и зацелует насмерть, шокируя подружку. Симпатичную, кстати, и довольно скромную. Либо затопчет своими копытами, скинуть которые даже не потрудилась в гостях. Возмутило это обстоятельство не только меня. «Туфли сняла?» — гаркнула молния, перестав угорать от происходящего. «Да она просто голос разума в этом дурдоме!» «Не верещи, кипербешеная!» Поморщилась Едвига, продолжая теснить меня к окну. Вернее, я сам на него нацелился, понимая, что в дверь выйду только через труп рыжий, а убийство в мои планы не входит, пока что. Я просто хочу обнять своего парня. Вот же деревянная. Сколько еще раз и в каких выражениях послать эту маньячку нахрен, чтобы до нее наконец дошло? «Почему это твоего?» Внезапно возмутилась скромница Николетта. «Кай Огненный ко мне пришел». Я-то торопела, услышав такое от подруги. Я бы тоже удивился неожиданной перемене в поведении скромняшки, если бы чего-то подобного не ожидал. Хмыкнув, вышел на балкон. Кивнул Квазаре, которая поставила случайную подножку, кинувшейся за мной пираньи, и улетел. Надо было проветрить голову и разобраться в сложившейся ситуации. Первое и главное. В комнату 312 я больше не ногой. Это же не комната, а западня какая-то. Три девицы, так или иначе связанные со мной, в одном маленьком помещении. Две из них сталкерши, причем отбитые. Одна готова орать на весь свет, что мы с ней созданы друг для друга. Второй хватает наглости шарить по моему номеру в мое отсутствие. Был, конечно, еще вариант. Сероглазый нахалки среди этой троицы нет. Убегая от меня, девчонка вполне могла влететь в первое попавшееся открытое окно, а потом через дверь добраться до своей настоящей комнаты. Но почему тогда ни Молния, ни Николетта не рассказывали про чокнутую Эш-бордистку? Из женской солидарности? Или мышка все-таки переоделась в розовое, чтобы запудрить мне мозги? По росту и комплектации вроде бы похоже. Хотя подробности фигуры сталкерши под мешковатой одеждой я не рассмотрел, в отличие от фигуры Николетты. Ничего такая. Я бы с ней разок встретился. А может и не разок. Идея, что Ника и Беглянка одно лицо, мне нравилось гораздо больше других. Возможно, потому что приглянулась сама куколка, несмотря на явный перебор розового. Впрочем, ей этот цвет шел, делая девушку женственной и какой-то ранимой, что ли. Эдакая фарфоровая статуэтка. Яркая, но в то же время нежная, вежливая. К тому же, аква чем-то напоминает. Мне такие скромницы, но с характером, нравятся. И на меня эта Николетта смотрела с восхищением. Не то что антизолушка, как уже прозвали сталкершу в сети. Черт, есть кукла и есть моя мышка. У крошки талант, актерский. Бесцельно летая над Эламбрусом и анализируя все случившееся, я краем глаза заметил пару дронов, которые, к сожалению, тоже записали меня. Пришлось сворачивать в прогулку, хватит с меня сегодня приключений. Но едва я решил вернуться к себе, как увидел блондинку на парапете плоской крыши. Здание, конечно, не небоскреб, но все равно ведь высокое. А эта безбашенная сидит там, ножками болтает и о чем-то непринужденно беседует с... Кахаем с Ёшей в образе привидения. Он совсем от скуки спятил. Аква улетела. Так он очередную игрушку себе нашел и теперь втирается к ней в доверие? Или блондинка решила спрыгнуть, а инопланетный гуру ее отговаривает от опрометчивого шага? Но с чего ей с жизнью-то расставаться, когда конкурс еще толком не начался? Подниматься решил медленно, чтобы не спугнуть девчонку и не выдать свое присутствие раньше времени. Дальше по обстоятельствам. Ирина Снежина. Похоже, я обхитрила саму себя. Задумав обыграть сестру, получила проблему, решения которой у меня не было. Зато был Йоши, травивший вместо энциклопедической информации анекдоты о герангах. Смешные. Я большую часть раньше даже не слышала. Хочешь, не хочешь, а улыбнешься. Никогда не думала, что первым после смерти папы, с кем мне будет так легко общаться, окажется инопланетный ИИ. И что именно в его исполнении, сокращенное от Ирины имя Риша, не будет мне резать слух. То, что Иоша знает, как меня зовут, не удивило. У него же есть доступ к каждой камере на планете и ко всем базам данных. К счастью, он обещал мою личность никому не раскрывать. Это еще один наш секрет. Угу. Какой по счету? Такое внезапное сближение с голосовым помощником Палка о двух концах. С одной стороны, притупляет чувство одиночества и поднимает настроение, отвлекает проблем. С другой, приумножает эти самые проблемы. Не могу же я довериться Иоше и рассказать про наш с Никой план. Он сдаст меня организаторам и глазом не моргнет. Как бы умело призрак не притворялся другом, он все равно программа, пусть и очень умная. Значит, ожидать от него понимания или сочувствия не стоит. А вот попробовать кое-что выведать можно. Скажи, Иоше, а в коридорах общежития камер нет? Спросила я, любуясь прекрасным видом. Не только на музыкальный лагерь, раскинувшийся во всей своей красе внизу, но и на проплывающие мимо горы в дымке бело-розовых облаков. Эламбрус медленно двигался к месту, выбранному для проведения конкурса талантов. Но ощущение было, будто движемся не мы, а пейзаж, окружающий летающую платформу. Красиво. Есть, конечно. Убил меня ответ привидения, которое заметно уменьшилось в размерах, чтобы не привлекать, по его словам, лишнего внимания. Только какое внимание может быть на крыше? Тут же никого, кроме нас, нет, иначе бы я давно отсюда свалила. Не люблю зевак. Хотя дроны, как голодные киберы, рыщут повсюду. Один мимо раз пять проплывал. Я ему улыбалась и махала, втайне надеясь, что в открытой и дружелюбной блондинке никто не заподозрит закутанную в черное антизолушку. «А доступ к записям с камер у кого?» – спросила, понизив голос. «Так-то у охраны. Но если кто-нибудь заявит, что ищет воровку...» «Я не воровка. Еще в самом начале нашего знакомства пришлось рассказать Иоше и про папину скрипку, и про стычки с лидером стихий, который почему-то оказался в номере Едвиги. Именно тогда и выяснилось, что я все-таки ошиблась балконом. Причем сильно. Вернее, не я, а улыбчивый портье, который строил мне глазки во время нашего разговора. Высокий, рыжеволосый, но больно уж слащавый. Фи. Нутром чую, что нифига эта ошибка не случайна. Специально не те цифры назвал. В отместку за нежелание добавить его в мой список контактов. Подружка же Николетта на самом деле жила в противоположном конце длиннющего коридора. Апартаменты ее располагались зеркально тем, куда заселились Кай с Вереском. Да помню, я помню. Широкая прорезь на полупрозрачной простыне, теперь похожей на носовой платок, изогнулась уголками вверх, ознаменовав улыбку. «Не дуйся, Риша, найдем мы твою скрипку. И записи с камер я уже подредактировал. У меня все под контролем». «Правда?» – обрадовалась я. «Вот спасибо». «Действительно спасибо», – сказал. «Кай огненный! Чтоб ему пусто было!» Когда только успел подкрасться. И как много он слышал. Не желая это проверять, я резко вскочила и свистнула лос, которая привычно поднырнула под меня, срываясь с крыши. Ведьмак ринулся следом. Иоше тоже, хотя и сильно отставал. А за ним, как два пса, взявшие след очередной сенсации, уже летели вездесущие дроны. Звездец! Карапузики! Так раньше, оказывается, цветочки были, ягодки только сейчас пошли, да? «Стой, говорю!» – крикнул ведьмак, продолжая висеть у меня на хвосте. «Хорошо летает, гад!» Понимая, что выбора все равно нет, я направила эшборд в сквер и, ловко маневрируя между деревьями, кустами и офигевшими ребятами, решившими там прогуляться, врубила невидимость. «Вот же шельма!» – обласкал меня Кай, замедляя полет. Он озирался по сторонам, пока я вместе с Лос сидела в кустах, пытаясь унять гулко бьющееся сердце. Стоило, конечно, отлететь подальше, а лучше вернуться к Геране и предложить ей схоронить топор войны под подушкой. Но любопытство помешало. «Я тебя запомнил, Риша!» – прошипел парень, щуря глаза, которые, казалось, горели сейчас огнем. Настоящим, как у демона из фильма. «Блин, и имя мое он теперь знает, и внешность. Смена одежды больше не поможет, только полная смена облика. И вот тут...» Я внезапно осознала, какой полезный, оказывается, у меня дар. Дар и образ тени тоже подходящий. Под ее маской я сама себя порой не узнаю. Повезло!